он не знал, как, но знал, от чего. От Российской империи до наших дней это диагноз — обломовщина. У сильно задушевного идеалиста и мечтателя Обломова были землица, крепостные имения. Он пролежал на диване и то, и другое, и третье. Мечтать вредно, заноситься вредно, считать себя пупом земли вредно. За Обломовых работают штольцы, умные, бодрые, деятельные немцы. У них сначала ничего нет, но они все наживут, да еще и Обломовым помогут, и женятся на их невестах, и будут счастливы. Россию спасают немцы. И цари у нас, кстати, с Екатерины II из немцев. И детей Обломовых добрые немцы воспитают. А хватит ли немцев на Россию? Россия пролежит на диване и свои ресурсы, и своих людей, и вся изойдет в пустых мечтах. Но в час икс штольцев не хватит. Власть возьмут лакеи Захары, такие же неряхи и распустехи, как их бари, но еще и неграмотные. А руководить ими будут такие ранние швондеры, как хам Тарантьев. Они уничтожат или изгонят штольцев и поработят Обломовых. Но толку будет мало. Даже порабощенные под кнутом Обломовы будут плохо работать, а Захары будут плохо ими руководить. А продолжение в обрыве. Нигилист Марк, который и обедает-то остатками от обеда в веренном имении, по милости райского, имеет за душой одного Прудона, что, мол, собственность — это кража. Еще у него есть широкополая шляпа и ружье. И со всем этим инвентарем он зовет Веру, обещая свободную любовь. Но звать-то некуда, он сам бездомен, под обрыв и в кусты. Вера раскается, ее простят, ее возьмет за себя верный друг, богатый и ученый помещик. А вот Россия раскаяться не захотела, и помещика, друга или брата райского, не нашлось. И все закончилось не собственностью, а кражей. Под обрывом, в кустах.